Глава вторая. Настойчивость оборотня. Воспоминания, яркие и красочные, нахлынули на меня с лавиной, теснились, стремительно заменяли друг друга, а потом вдруг отступили на задний план, оставив впереди лишь одно воспоминание. Продолжайте, Агата. Психолог разглядывает меня, изучает. Знаете про обычаи с венками? Поворачиваюсь к нему. В общих чертах. Кивает мужчина. Только не понимаю, как это относится к делу. Горько улыбаюсь. Вспоминать события пятилетней давности оказывается для меня тяжелым испытанием. Чувства, что я испытываю к оборотню, они не отпускают меня. Как бы сильно я ни старалась его забыть, не могу. Не получается. Ивар словно преследует меня во снах. Там было столько венков! Сотни! Наконец срываюсь я. Почему он вытянул именно мой? Почему? Судьба? Меня охватывает дрожь. Я не верю в судьбу. Из леса мы выходим по раздельности. Лишние вопросы ни к чему. Ты только пришла? Изумляется Алиса. В этот раз так долго искала? «Все в порядке?» Переглядываюсь с оборотнем. «Да», — киваю. «Долгая история. Большинство ведьм уже отправились в лес искать папоротник. Другие же переоделись для ночного купания. Даже венки успели подготовить. Подруга права. Я пропустила самое интересное. Краем глаза замечаю, как оборотни начали раздеваться. Ивар снял рубашку и бросил ее на бревно. Потянулся к ремню. О! Алиса проследила за моим взглядом. Интересно, а оборотни все такие подкачанные? Оставляю вопрос без ответа, лишь закатываю глаза. Как по мне, ничего особенного. Глинда подходит к гостям. У нас есть традиция. Загадочно улыбается глава Ковина. Девушки после купания бросают венки. Вы можете выбрать любой из них. Если приглянулся, конечно. Ведьма, чей венок вы взяли, ваша вторая половинка. Как интересно. Ивар ухмыляется. Обязательно поучаствуем. Это что-то вроде истинных пар? Вроде того. Алиса толкает меня в плечо, после чего утаскивает куда-то в сторону. Я уже привыкла к ее столь резким перепадам настроения и безумным идеям. Мне срочно нужен венок. Подруга усаживается возле цветов. Присоединяйся. Не хочу. Если хочет участвовать, пусть. Но это не значит, что и я внезапно загорелась идеей выйти замуж. Зануда. Бормочет ведьма в ответ. Тебя сегодня не узнать. Или... Подожди-ка. Замирает. Оборачивается через плечо. Агата боится. Ничего я не боюсь. Даже я поняла, что отреагировала чересчур бурно. «Если не это, тогда...» Прикусывает губу. «Ты влюбилась! Это один из оборотней?» «Кто он?» «Чш!» Присаживаюсь к ней, закрываю рот рукой. Не хватало еще, чтобы оборотни услышали. Этот их идеальный слух уже начал напрягать меня. Как назло, хвостатые наблюдают за нами. Братья Ивара с нас не сводят глаз. Чем вызвано их пристальное внимание, я так и не поняла. Разве что на оборотне мог остаться мой запах. Там, в лесу, я обняла мужчину. Делать нечего, я согласилась с Алисой. Мое поведение вызывает подозрения у многих ведьм. А ведь они знают, как я отношусь к оборотням. Моя неприязнь ни для кого не секрет. Плести венки у меня получается из рук вон плохо. И тем не менее, я его сделала. Да, не старалась, но это ведь лишь для галочки. Если ведьмы Ковина использовали конкретные цветы, чтобы выделиться, то я намеренно перемешала все, что нашла. Ошибка. Мой венок выделяется среди других. Это я поняла уже потом, когда спустила его на воду. Купаться вместе с остальными я не стала. Стыдно признаться, но за столько лет так и не научилась. Противоположная стихия не принимает меня. В воде я чувствую себя неуверенно. То и дело тянет на дно. Поэтому наблюдаю за ведьмами со стороны, возле костра. Венки отплывают все дальше и дальше. Оборотни не растерялись. Тут же присоединились к ведьмам. Ивар привлекает к себе внимание девушек. То и дело трутся вокруг мужчины, как бы невзначай приподнимаются над водой и демонстрируют бюст, что виднеется под мокрой ночнушкой. Играют с ним, флиртуют, а он и любезничает в ответ. Как же, столько женского внимания льстит оборотню. Выбирай, не хочу. Лишь когда ведьмы выходят из воды, оборотни начинают выбирать. Ведьмы то и дело визжат, стоит волку приблизиться к их венку. Шепчутся между собой в ожидании. Время идет, и я начинаю все больше нервничать. Ивар отталкивает от себя все цветы, что встречаются ему на пути. Словно почувствовав, что я наблюдаю за ним, мужчина оборачивается. Он без труда находит меня среди толпы и... улыбается. Эта улыбка не сулит ничего хорошего. И я напрягаюсь. Только сейчас до меня дошло, что именно Ивар собирается сделать. С каждой секундой волк приближается к моему венку. «Тинья!» Подрываюсь с места, заметив ведьму воды. Одна из немногих, с кем у меня хорошие отношения. «Агата?» Удивляется она. «Ты звала меня? Можешь помочь?» Шепчу, чтобы оборотни не услышали. «Видишь мой венок?» «А-а-а!» Понимающе улыбается ведьма. «Помочь? Конечно, могу!» Тинья поднимает руку, выпуская магию. Венок стремительно приближается к оборотню, и я задерживаю дыхание. «Все не так! Наоборот! От него! От него!» Ведьма вздрагивает от моей бурной реакции, но успевает отбросить венок подальше в озеро. Так гораздо надежнее. Закрываю лицо рукой, пытаясь выровнять дыхание. Это всего лишь обычай. Он ничего не значит. Так? Развлечение. Тогда чего я боюсь? Алиса в очередной раз оказалась права. Оборотень понравился мне. Как бы я ни отрицала сей факт, мужчина заинтересовал меня. Напугала. Тинья ворчит. Вот ведь настырный. Ивар хватается за венок и горделиво поднимает его над головой. Улыбка не сходит с лица оборотня. Довольный, он плывет обратно к берегу, к своим ребятам. Тем, кто все-таки выбрал венок, полагается награда. Поцелуй ведьмы. «Так нечестно!» — ворчит Итан. «Если бы я знал...» — голова Ковина покровительственно касается его плеча. «Всему свое время. Ивар уже совсем близко. Так-то я понимаю, что уже не отвертеться. Ведьмы поглядывают на меня, ожидая, что я сделаю дальше. Они знают, чей это венок, и обижаются на меня. Только я здесь при чем? Ну, бывай!» Тинья хлопает меня по плечу и сбегает. Ненавижу быть в центре внимания. Да, моя стихия подразумевает импульсивность и излишнюю эмоциональность. Но ведь стеснительность никто не отменял. Это часть моего характера, часть меня. Больше всего раздражает то, что все происходит как-то наигранно, словно мы все играем представление для кучки волков. Как же жалко выглядит наш Ковен. И тем не менее, я продолжаю принимать участие в этом представлении. Играть свою роль. Всеми силами пытаюсь скрыть отвращение к этой ночи, тень недовольства вновь проскакивает на моем лице. Ивар сразу же понимает. Что-то не так. Реагирует на удивление спокойно, не настаивает на получении долгожданного приза. И лишь теперь я облегченно выдыхаю. Изредка переглядываемся, но держимся друг от друга на расстоянии. Настырность и целеустремленность оборотня еще не значит, что он моя судьба. Я не верю в судьбу. Мы сами творцы своей жизни. Ведьмы расходятся кто куда. Большинство из них отправились гулять по лесу, другие вернулись в озеро, некоторые вообще покинули праздник. Так, незаметно, я остаюсь возле костра совершенно одна. И это были лучшие минуты ночи. «Почему ты так не любишь оборотней?» Ивар врывается в мое личное пространство, словно ураган. «Что?» Я даже сперва теряюсь, не понимая, что происходит. «Откуда такая неприязнь к оборотням?» Ивар попадает по самой больной теме. «Семье. Еще и глаз не сводит с меня. Наблюдает. Провокатор. Он так старательно выводит ведьм на эмоции, прощупывает грань дозволенного. Когда-нибудь этот любитель ходить по лезвию доиграется. Я — дочь оборотня», — произношу тихо, чтобы никто больше не услышал. «Не от истинной пары. Слабое потомство». Ивар понимающе кивает. «Так ты у нас полукровка и, тем не менее, сильная ведьма. Побольше многих». Внутри меня все переворачивается. «Слабое потомство. Именно так назвал меня отец, прежде чем оставить нас. Я оказалась недостойной для статуса его дочери. После того, как он отказался от меня, от нас с мамой, желание общаться с ним исчезло, не оставив и следа. Жизнь наказала его. Опускаю взгляд на свои руки. Истинная пара отца не может иметь детей. Не все оборотни такие, как ты думаешь, Агата». Ласково касается моей руки. «Точно так же, как и не все ведьмы одинаковые, ты особенная». Ивар наклоняется ко мне, указательным пальцем касается моего подбородка и целует. Так нежно, осторожно, словно боится, что я оттолкну его. Наверное, в любой другой день я бы и прекратила это безумие, но не сегодня. Желание вспыхивает с такой силой, что я не могу сопротивляться. Кровь закипает, толика магии выплескивается наружу и касается оборотня. Ивар тут же отстраняется от меня, заметно вздрагивает. «Прости», — нервно облизываю губы. «Я не хотел, я...» Сердце колотится со страшной скоростью, и я никак не могу его угомонить. Жутко волнуюсь, но уже сама тянусь к его губам. «Что же я делаю?» Вальпургиева ночь сыграла со мной дурную шутку. Я словно чувствовала, что все будет именно так. Но подпустила оборотня к себе слишком близко, потеряла контроль.